Глава 51. Сутки назад убийство адвоката Томаса Эриксона стало главной новостью во всех средствах массовой информации. И тогда же, в понедельник, после первой встречи розыскной группы, Анна Хольт попыталась сбить накал страстей, распространив короткий пресс-релиз, содержащий три важных сообщения. Что полиция Вестерорта начала расследование убийства, что старший прокурор Лиза Лам назначена руководителем расследования, а комиссар Бекстрём со стороны полиции возглавил поиски убийцы. Кроме того, сообщались телефонный номер и адрес электронной почты, куда помешанная на детективах часть общества могла обратиться и передать данные, способные помочь правоохранительным органам в их работе. Вдобавок, было решено также провести пресс-конференцию в здании полиции Сольны в 15 часов во вторник после второй встречи розыскной группы. «В качестве попытки остановить цунами, подняв вверх руки», подумала Анна Хольт, когда в конце концов отключила свой непрерывно звонивший телефон. Через 5 минут после того, как Бекстрём появился на работе во вторник утром, его шеф Анна Хольт неожиданно постучала к нему в дверь и попросила о короткой встрече. «Конечно, проходи», — Бекстрём кивнул на стул для посетителей. «В моем ближнем окружении есть предатель», — подумал он, прекрасно зная, что их кабинеты разделяли 3 минуты пути. «Пресс-конференция», — произнесла Анна Хольт с нажимом, еще до того, как успела сесть. «Есть что-то, о чем я должна знать относительно ситуации с расследованием?» «Ничего иного, за исключением того, что я с удовольствием откажусь от участия в пользу того, кто лучше справится. Что думаешь об утке? Она ведь невероятно дипломатична». «Разумно», — согласилась Анна Хольт. «Я собиралась попросить Лизу и Анику, а также нашу собственную пресс-атташе, позаботиться о практической стороне дела. Меня просто интересует, нет ли ничего такого, что ты сам хотел бы представить?» «Нет», — ответил Бекстрём с искренним удивлением на лице. «Этим стервятником? С какой стати?» «Ты верен себе, Бекстрём», — Хольт улыбнулась еле заметно и кивнула ему. «Надежен, как скала, когда все кругом шатается. Должна я истолковать твои слова так, что задержание не за горами?» «Да, я не вижу ни малейшей причины это отрицать, но пока все может остаться между нами». Бекстрём кивнул задумчиво, хлопнул руками по коленям и поднял глаза к лампе на потолке. «Адвокат Эриксон избежал земного правосудия, но божественное настигло его», — констатировал он. «Простому слуге Господа вроде меня остается лишь разобраться с земными подробностями на месте». И комиссар глубоко вздохнул. «Я жду этого с нетерпением», — сказала Хольт и поднялась. «В лучшем случае он просто псих», — подумала она. Вопреки робким надеждам Бекстрёма, полицейская пресс-конференция, по большому счету, сразу же зачахла. Для нее приготовили самую большую совещательную комнату здания полиции, но она все равно была переполнена журналистами, когда пресс-атташе Вестерортского округа, руководитель расследования Лиза Лам и заместитель руководителя розыска Аника Карлсон вошли в нее. В воздухе уже витала масса невысказанных вопросов, на которые трем женщинам предстояло ответить, как только они займут свои места за длинным столом в торце помещения. Пресс-атташе для начала поприветствовала всех собравшихся, объяснила, что она и ее коллеги готовы удовлетворить их любопытство, а потом передала слово руководителю расследования, старшему прокурору Лизе Лам. А та, в свою очередь, поблагодарила ее и в качестве вступления к своему докладу сообщила, что ей пока, к сожалению, особо не о чем рассказать. Расследование находилось в самой первой исходной фазе. Полиция работала широким фронтом и старалась сохранять объективность. Все собранные на месте преступления улики уже отправлены в главную криминалистическую лабораторию в Линчопинг для проведения всех необходимых экспертиз. С ее точки зрения, имелись хорошие перспективы для раскрытия преступления. Само дело уже переквалифицировали с подозрения на убийство, в соответствии с предварительным заключением судмедэксперта, а каких-либо деталей помимо этого она сообщить не могла. Во всяком случае, на данный момент, и как обычно со ссылкой на тайну следствия. Потом она кивнула пресс-атташе, и та, взяв инициативу на себя, предложила присутствующим задавать вопросы. Аника Карлсон не произнесла ни слова за все время. Она сидела, наклонившись вперед и опершись локтями в стол, так что ее подбородок сейчас покоился на ладонях, и с непроницаемым лицом поглядывала на присутствовавших представителей третьей власти сквозь узкие, как щелки, глаза. Возможно, именно поэтому ей достался первый вопрос от репортера самого крупного новостного телевизионного канала. Относительно того, как был убит Эриксон, существовало множество самых противоречивых данных. Его якобы застрелили, зарезали, задушили, забили насмерть и так далее. Как она могла прокомментировать это? «Эриксон умер в результате действий другого лица, и более я ничего не могу сказать», ответила Аника Карлсон и зло посмотрела на спросившего. «Когда он умер?» Поинтересовался кто-то из публики в качестве разминки перед массированным обстрелом прессы, который, в принципе, уже начался. Когда первый патруль прибыл на место примерно 15 минут третьего ночи понедельника, он находился мертвым в своем жилище. Эриксона убили где-то в промежутке между вечером воскресенья и тем моментом, когда мы обнаружили его тело, констатировала Аника Карлсон. Более точное время она не могла им дать. Сейчас, во всяком случае. «Полиция придерживается какой-то одной четко определенной версии?» спросил один из трех журналистов, представлявших вечернее издание. «Нет», — ответила Аника Карлсон. «Мы работаем широким фронтом и стараемся сохранять объективность. В интернете появилось множество слухов о том, что речь идет о гангстерском убийстве. Он ведь прославился как адвокат самых опасных представителей организованной преступности. И наиболее правдоподобным выглядит объяснение, что конкуренты его клиентов убили Эриксона». «Без комментариев», — сказала Аника и покачала головой. «Согласись все-таки», — настаивал репортер, «что, судя по многим данным, в основе этого лежат разборки внутри организованной преступности». Согласно источникам в полиции, которые уже цитировались и в обычных средствах массовой информации, и в сети, речь идет о нескольких преступниках, прибывших на место преступления на очень дорогом серебристом Мерседесе, и адвокате, которого, согласно тем же источникам, застрелили несколькими выстрелами из пистолета или автоматического оружия. Классические признаки убийства данного типа. «Как ты прокомментируешь это?» – закончил он. «Никак», ответила Аника Карлсон. «Я не занимаюсь пустыми разговорами. Я расследую убийство». Потом еще в течение четверти часа тема гангстерского убийства мусолилась с Лизой Лам, в то время как Аника Карлсон отклонилась назад и изучала собравшихся. «Адвоката убили гангстеры, конкурирующие с его клиентами? Или, пожалуй, кто-то из его клиентов, разочаровавшихся в нем? Или кто-то, ставший жертвой его преступных клиентов? Или кто-то из близких какой-то из таких жертв?» «Без комментариев», — повторила Лиза Лам, уже неизвестно в какой раз, когда все наконец закончилось. «Идиоты», — подумала Аника Карлсон, поднялась рывком и покинула комнату первой из тех, кто сидел там.